Глава 45. Ну, без поцелуев? Без них никак. Надо же проверять успехи. Но можно ограничить. Скажем, раз в неделю проверки, сказал преподаватель и сам же хмыкнул. Цинично так. Давайте продолжим занятие до следующей проверки. Я просто не уверена, что на нее решусь. Хорошо. Но не забывай, что видимся мы с тобой, бывает, больше часа в день. К тому же, возможно, другие опасные для тебя ситуации, так что активировать заклинание лишний раз не стоит. Только на время наших вечерних занятий, так что могут случаться и спонтанные проверки. Но ведь вы можете себя контролировать, в отличие от меня. Айлин, не стоит меня переоценивать. Вот так, значит. Сижу, думаю, может, все-таки стоит отказаться? Айлин? Айлин? Подняла взгляд на магистра. Да. Тебе нужно учиться себя контролировать. Артефакт — это не универсальная защита. Кивнула. И магистр начал занятие. Вернулась в этот раз не поздно. Преподаватель не вел задушевных бесед, провел со мной ровно час и отпустил. Все же странно. Сначала поцелует и уже готов перейти черту, а через минуту уже дарит защитный артефакт. Хотя обаяние ведической силы, оно такое. Я теперь точно знаю, какое. Нет, тут дело не в волшебном ведическом очаровании. Тут другое. Ведическая сила упорна и даже по-своему хитра. Почуяв цель, она будет идти к ней и добиваться разными способами до победного конца. Надеюсь, магическая сила все же действительно сможет урезонить мою ведическую сущность. Завтра и в выходные занятий с магистром нет, можно передохнуть и все еще раз обдумать. Самое интересное, что отдых получился абсолютный. Ни Шена, ни Наяра в последний учебный день не встретила, что само по себе удивительно. Во время первой лекции обнаружила опять на столе цветы. Кажется, поклонник у меня завелся постоянный, но скромный. На следующее занятие по физической подготовке сходила без особого удовольствия. Успехов никаких особых не показала, но тренер посмотрела одобрительно. Видимо, ей понравилось, что стрелу в полет я уже хоть как-то, но могу запустить. Удивительно, что и на этом занятии Наяра не было. После занятий, вместо того, чтобы заниматься магией, пришла на стадион, стреляла из лука, еще и пробежку устроила. И я не одна такая. Очень много адептов по вечерам тренируются. И вот, наконец-то, первый выходной. Планов полно. Сходить узнать, нет ли писем от мамы, самой отправить домой письмо, затем на рынок прогуляться за покупками и бегом обратно в академию заниматься. С Натаном встретились возле ворот, но он оказался не один. «Привет! Айлин, ничего, если с нами пойдут мои друзья?» Герб, он с факультета счетоводов. Натан кивает на высокого щуплого парня в хорошей, но недорогой одежде. «А это...» Голос Натана потеплел, когда он указал на светлую, что редкость для этих краев, хорошенькую голубоглазую девчушку в нарядном фиалковом платье. Мелира. Она с факультета искусств и драконьих танцев. Очень талантливая девушка. Герб засмущался. В принципе, стандартная реакция на мага. А Мелира вдруг обрадовалась. Очень светло, искренне улыбнулась. «Ой, а я вас знаю», сказала девушка, обращаясь ко мне. «Точнее, видела ваше выступление у нас на открытом занятии. Это было потрясающе». Вот в такой неожиданной компании мы и отправились в город. Поначалу мои спутники меня очень сильно смущались, но потом ничего. Мы разговорились. Нормальные вроде ребята. Дойдя до центральной площади, разошлись каждый по своим делам. Натан с Гербом обмолвились о какой-то небольшой подработке, Милира отправилась к маме, которая специально приехала в город, чтобы навестить дочь. Это не какая-то аристократка. Ее мама горожанка, владеет небольшим кафе. Мы, кстати, с Милирой из одного королевства. С детства у девушки открылся талант к танцам. Если уж она сумела поступить в академию с огромным конкурсом на факультет драконьих танцев, не имея никаких титулов и большого богатства, то талант наверняка большой. На почте письмо свое отправила, пока решила не упоминать, что кинжал отчима больше не у меня. Ну и про избранников тоже. Зачем волновать? Получила мамино письмо. У них все хорошо. Сестренка растет, радует родителей. Купив булочку у уличной торговки, неспешно возвращаюсь на место сбора с ребятами. В уме подсчитываю, насколько хватит моих денежных запасов, если я сейчас потрачусь на канцелярию и новое красивое белье. Несколько комплектов. Это все ужасно стыдно, конечно, но я почти каждый день сталкиваюсь с избранниками. Мало ли, надо быть ко всему готовой. Хотя там такая страсть в процессе. Магистр уж точно не заметит, если что, какое на мне белье, красивое или не очень, не до того будет. У входа на рынок никого не встретила. Не стала ждать и пошла между рядами. Опять чувствую это особое отношение к статусу мага. Передо мной вежливо, а иногда даже с опаской расступаются, глазеют с любопытством. Купила себе и новые блокноты, и ручки, и белье. В лавке с бельем молоденькая продавщица еще и на новомодную одежку соблазнила. Чулки называется. На мой взгляд, вещь ненужная в жарком драконьем крае. Но продавщица заверила, что они очень даже могут пригодиться. Но я очень надеюсь, что нет. Ну или не скоро. Чулки взяла и маме. Такого в нашем королевстве точно не купишь. Зная маму, она будет в восторге от новинок из драконьего края. Но почтой вещи отправлять ненадежно. Может, получится с кем-то передать. Выхожу из лавки и встречаюсь с гуляющими по рынку Натаном и Гербом. Милира сильно задерживается, но не беда. Пока еще погуляем по рынку. Проходит полчаса, час. Милиры нет. Парни волнуются, хмурятся. Да и я волнуюсь. Еще свежи воспоминания о приключениях в столице. А Милира юная, красивая, беззащитная блондинка с изящной походкой танцовщицы. Конечно, сейчас день, вроде безопасно, но... А кто-нибудь знает, в какой гостинице или таверне остановилась мама Милиры? Спрашиваю я. Да, я знаю, отвечает Натан. Это таверна. Пойдемте, туда сходим. А как называется? Кривой Рог,